Но таких счастливцев, как Пруст, мало. Всех нас отсутствие сна тяготит. Полжизни готовы мы отдать за крепкий сон. Перебирай в памяти что угодно, бери любую книгу. Хочешь — самую увлекательную, хочешь, наоборот, скучную. А в голове все гвоздит одна мысль — заснуть больше не удастся, завтрашний день пропал. И тоска какая-то особенная охватывает душу, как сказано у Тютчева. Часов однообразный бой, томительная ночи повесть, язык для всех равно чужой, и внятным каждому, как совесть. Даже маленькие дети страдают, когда сон не приходит, но взрослые об этом не знают, потому что дети еще не умеют толком пожаловаться и объяснить, что с ними происходит. А им мешают спать то прорезывающиеся зубы, то колики в животе, то боязнь темноты. А уж о стариках и пожилых людях говорить нечего. На плохой сон они жалуются постоянно. Свидетельствует Гёте. Сколько людей жалуются на плохой сон, и у скольких он действительно плох. По некоторым данным, в Соединенных Штатах Америки страдают инсомнией около 40 миллионов человек. В развитых странах 10% всех выписанных врачами лекарств приходится на снотворные. В 70-х годах врачи нашей клиники разработали специальную анкету, в которой было 65 вопросов насчет сна, и распространили ее среди 5065 москвичей старше 14 лет. На вопрос «Довольны ли вы своим сном?» 55% опрошенных ответили утвердительно, а 45% — отрицательно. Из этих 45% 14% были недовольны только длительностью своего сна, 10% — только глубиной, а 21% — и тем и другим. Те, кого не удовлетворяла одна лишь длительность сна, мало спящие, были в основном студенты и старшие школьники, люди совершенно здоровые. На сон им просто времени не хватало. Те же, кому не нравилась и длительность, и глубина, здоровьем похвастаться не могли. Это были люди старше 40 лет. Засыпали они, по их словам, с трудом. Среди ночи часто просыпались то от сердцебиения, то от удушья. Эти пробуждения и беспокоили их больше всего. Многие из них страдали соматическими и неврологическими недугами. Настроение у них было пониженное, с проявлениями астении. Большинство из них пользовалось препаратами для улучшения общего состояния и сна. У неглубоко спящих была приблизительно такая же, но более смягченная картина. Только беспокоили их больше всего не частые пробуждения, а затяжные засыпания. Среди тех, кто жаловался на плохой сон, женщин оказалось больше, чем мужчин. 54% и 38% соответственно. Но в клинику, как выяснилось, чаще обращаются мужчины, а не женщины. Чем это объяснить? Может быть, тем, что жаловаться и обращаться не одно и то же? Женщины, как показал опрос, спят плохо в основном по причинам личным, а мужчины — по общественным. Меньше всего жаловались на плохой сон те, кто работал на транспорте и на конвейерах, а больше всего — пенсионеры и домашние хозяйки, вдовы и вдовцы. Кто не работает, тот не спит. Половина опрошенных призналась в том, что днем хочет спать. Впрочем, любители дневного сна неплохо спят и ночью. Они не досыпают в психологическом смысле, а не в физиологическом. В деревне почти то же самое, что и в городе. Сотрудники Харьковского института психиатрии и неврологии провели анкетный опрос в селах Полтавской области. Все как в Москве. Правда, среди недовольных сном оказалось больше малоспящих и меньше плохо спящих. Закономерно. Деревенским жителям, особенно в летнюю пору, приходится вставать раньше, чем городским, а лечь пораньше не дает телевизор. Столь же закономерным было и отсутствие у деревенских жителей тяги к дневному сну. Привычка не деревенская. Из всех тягот плохого сна самое изнурительное — позднее засыпание. Тут какие-нибудь полчаса кажется двумя часами, а 2 часа — вечностью. несладкие и частые ночные пробуждения. Из-за них людям кажется, что они не спят совсем. Всю ночь голова не отдыхает, жалуются они. Так оно и есть. Дельта-сон у них чересчур короток, он не успевает как следует развиться, и вся психическая деятельность переносится на стадии дремоты и сонных веретен. В этих стадиях сознание словно раздваивается, как при нарколепсии. Человеку снятся мысли, и он почти осознает это. И весь этот полусон субъективно воспринимается как бодрствование. ЭЭГ показывает, что человек проспал за ночь целых 7 часов. Но что это за сон? Циклов «медленный сон», «быстрый сон» набралось всего 3. Структура сна раздробилась, сон был поверхностным. Нет, плохо спящие, по-видимому, действительно спят плохо. Но все же не так плохо, как им кажется. Даже тот, кто утверждает, что не спит совсем, спит не менее 5 часов, хотя структура его сна действительно оставляет желать лучшего. Эти люди не обманывают врача, они просто ошибаются, как ошибаются те, кто думает, что ему не снятся сны. Жалобы наших пациентов на частые пробуждения подтверждаются в 86 случаях из 100, на недостаточную глубину сна и затяжные засыпания в 70, а на недостаточную длительность всего в 43 случаях. Самый коварный показатель. Среди больных неврозами тоже есть плохо спящие и хорошо спящие. Наш сотрудник Посохов сравнил их сон. Разница оказалась большая. У плохо спящих и весь сон оказался на 20 минут короче, и бодрствование среди сна втрое длиннее, целых 45 минут, и общее время стадии дремоты вдвое больше, и дельта-сон с быстрым сном поменьше. Но вот что интересно, и у тех, и у других невротическая тревога вызывала усиленную восходящую активацию, которая должна была ослаблять работу